напутства, что не все принимали всерьез его каракули. А явись Распутин к нему Шульгину, он бы заиграл у него с лестницей. Не в значимости Распутина, мол, дело, а в том, что петербургские правящие сферы — дрянь. Тоже повторил Шульгин в одной из бесед с автором этой книги в августе 1975 года, с одним, однако, уточнением. Слитны были обе стороны зла. То, что мы были дрянью, и то, что Распутин, будучи еще большей дрянью, сумел из нашей дряблости извлечь для себя силу и власть. Сильными же позициями, добавил Шульгин, Распутин, несомненно, располагал, иначе Юсупов и Пуришкевич не стали бы его убивать. Сам он, Шульгин, отговаривал Пуришкевича от этой акции ввиду полной ее бесполезности. Что толку убивать змею, когда она уже ужалила? Несущественно в этом контексте, что Прохвост писал каракулями о неизысканной каллиграфической вязью. Ничего не доказывает и воинственное заявление о том, как заиграл бы Распутин с лестницы, если бы пришел, прежде всего потому, что тот, зная его враждебность, никогда не ходил к Шульгину, как не ходил и Шульгин к тем из своих противников, где его могла подстеречь неприятность. К тому же в сослагательных наклонениях нет довода, особой убедительности они в себе никогда не заключали, тем более угроза Шульгина задним числом во время эмиграции. Как бы храбро разделался он с живым Распутиным во времена царя. А не ходил старец не только к Шульгину. Он до ночи убийства никогда не бывал, например, и во дворце подозрительного для него Юсупова. Понадобилась целая группа заговорщиков, специально разработанный ими план, чтобы посредством тщательно продуманной уловки заманить старца в этот дворец. Примечание. Власти неоднократно предостерегали Распутина об опасности. Министр внутренних дел Протопопов прямо рекомендовал ему остерегаться Юсупова. Во всяком случае, похвальба Шульгина 1925 года крутостью своего лестничного спуска 1910 года уяснению вопроса о силе или бессилии Распутина ничего не дает. Говорят некоторые, что влияние Распутина на дела высшего управления в империи преувеличено, что строго очерченной его функцией при царе было нести мистический вздор. Такое утверждение не соответствует как фактам и документам истории, часть которых приведена здесь, так и в особенности тому глубокому анализу и принципиальным обобщениям, какие этим неопровержимым фактическим и документальным материалам дает Ленин. Николай II и Распутин, как соумышленники, виновники многих бед, страданий многомиллионного народа, в ленинских работах ставятся рядом, характеризуются равнозначно. Старая Россия, по Ленину, это страна Николая и Распутина. Верховную власть царской России Ленин называет шайкой жалких полоумных людей, как Романов и Распутин. Говоря о внешней политике самодержавия, Ленин задавал вопрос, кто ее вдохновители, и отвечал: «Царь Распутин, царская шайка, конечно». В письмах издалека Ленин клеймил цинизм и разврат царской шайки чудовищным Распутиным во главе ее. Ленин указывал, что, пользуясь защитой самого царя или его родни, Распутин топчет все и всяческие законы. «Революция, — писал Ленин, — обнажила и изолировала Николая II